Глава 28. Мечта пожарного. 9:29. «Вот, пожалуйста, это мамины документы». Марсель открывает бумажник, протягивает полицейскому удостоверение личности, техпаспорт, страховку. Тот улыбается. «Обычная проверка». Он, наверное, сегодня с утра уже не одну сотню машин осмотрел. Полицейский заглядывает в салон желтого Ниссана. На пассажирском сиденье спит старушка. Колени у нее прикрыты пледом. Шея обмотана шарфом, как будто даже в 30-градусную жару она мерзнет. На заднем сиденье между гамаком и кастрюльками для креольского пикника втиснут надутый мальчонка. Ну вот, уже и французы к этому пристрастились. Полицейский, несмотря на усталость, внимательно и добросовестно изучает бумаги. «А на ваши можно взглянуть?» — наконец спрашивает он у Марсьяля. Марсьяль виноват опускает голову. «У меня при себе их нет». «Мы только отвезем бабулю в горы немного подышать в холодке. Сами видите, если бы ей удалось найти вязаную шапку, наверное, она бы ее натянула». Полицейский с готовностью хохочет. «Это креол!» Он сочувствует Марсьялю, протягивает ему документы. «У меня то же самое. Пару раз в месяц приходится. Только мне повезло меньше, чем вам. Пока что выгуливаю всех четырех стариков». Он снова присматривается к мальчику на заднем сиденье. Тот совсем раскис. Похоже, даже что недавно ревел. Креол с понимающим видом подмигивает Марсьялю. «Для мелких это вообще чистое наказание. Ему ведь тоже больше нравятся лагуны, да? Как моим. Ну, хорошо вам погулять». Марсьяль спокойно включает скорость. Он проскочил. Поначалу он неспешно катит по шоссе в сторону Сен-Пьера. От заграждения есть и кое-какая польза. Из-за проверок дорога пуста, и он может быстро отсюда выбраться. Он едет вдоль океана к Сен-Ле, минуя поочередно Труа-Бассен, Гранд-Равин и Равин-Фонтен, бросает короткий взгляд на исполинские вантовые мосты Тамариндового шоссе в километре от побережья, все равно, что три виадука Мийо меньше, чем на 10 километрах. Примечание. Виадук Мийо – это самый высокий в мире транспортный мост, проходит через долину реки Тарн на юге Франции вблизи города Мийо. Конец примечания. Машины идут по скоростной дороге ровным потоком, слишком ровным, а его очень легко будет заметить. Марсьяль резко выкручивает руль, он едва не пропустил поворот между карликовыми пальмами и гигантскими кактусами. Труп Шанталь Летелье на пассажирском сиденье соскальзывает, несмотря на то, что пристегнут ремнем безопасности, безжизненная голова медленно склоняется ему на плечо. Марсель вздрагивает, цепляется в руль, его тошнит от соприкосновения с этой дряблой кожей, оно пробуждает нестерпимые воспоминания. Когда он ехал куда-нибудь с Лианой, даже на небольшие расстояния, она неминуемо засыпала на первых же километрах, и ее мягкие светлые волосы касались его плеча. Вот так же нежно склонил ему на плечо голову этот труп. Труп, который снова начал истекать кровью, его рубашка опять промокла, Софа плачет на заднем сиденье, она все время плачет с тех пор, как выехали. Кроме нескольких минут, которые они простояли у заграждения, при полицейском она сдерживалась, и все же у Марселя нет другого выхода, он должен двигаться дальше, хотя и понимает, что воспоминания об этой сидящей на месте ее матери зарезанной старухе, замаскированной под уставшую бабушку, будет преследовать девочку до конца ее жизни. Много лет. Или несколько часов. Кто может знать? Он больше ничем не управляет. 9:37. Марсель проезжает Этан-Салле, еще несколько километров, и за Сен-Луи ему придется выбирать, продолжать ли двигаться вдоль берега океана или повернуть вглубь острова, в сторону Ле-Тампона. Его решение зависит от вопросов, на которые у него нет ответов. Сколько времени пройдет до того, как полицейские заметят исчезновение Шанталь Летелье? Сколько времени им потребуется на то, чтобы опознать машину? Сколько времени понадобится тому жандарму, который его пропустил, чтобы сообразить, что к чему? Скоро ли его объявят в розыск? Сколько времени у него есть? Несколько минут? Несколько часов? Он в нерешительности. Самая короткая дорога к бухте каскадов вдоль берега. Сен-Пьер, Сен-Жозеф, Сен-Филипп... Почти непрерывная цепь домов, круговых перекрестков, пешеходных переходов, светофоров и радаров. На этом пути он окажется словно в воронке между горами и морем, здесь он будет наиболее уязвимым. Полицейским легче легкого будет его поймать, как только они узнают, по какой дороге он выехал из Сен-Жиля. На дорожном щите указано направление на Ле-Тампон. Надо ехать прямо. Он машинально прибавляет скорость. Некоторое время он будет двигаться в сторону Антр-Де, доедет до равнины Кафров, а оттуда можно по меньшей мере тремя разными способами выбраться на дорогу, ведущую к вулкану Питон-де-Ла-Фурнес. Тупик. Вот на что он рассчитывает. Каждый день сотни туристов поднимаются по этой дороге, фотографируют вулкан, потом спускаются тем же путем. Если и есть такое место, где полицейские не станут его искать, то именно здесь. 9:42. Ниссан одолевает первые петли дороги, ведущие к вулкану. Поля сочной зеленой травой на пологих склонах, огороженные колючей проволокой, натянутой между деревянными столбами. Пеги и коровы высовывают головы поверх изгороди, стараясь получше разглядеть проезжающих мимо туристов. Дома с островерхими крышами напоминают разноцветное шале, один из самых удивительных пейзажей острова. Трудно себе представить, что несколькими десятками метров ниже остались кокосовые пальмы, кактусы и жара. Марсель бросает взгляд в зеркальце заднего вида. Софа на заднем сиденье все так же неподвижна и безучастна. «Видишь, маленькая моя, как меняется пейзаж, можно подумать, мы в Швейцарии». Молчание. Софа всхлипывает. Марсель снова отталкивает тело Шанталь Летелье, которая при каждом повороте направо валится на него. В безжизненной кукле нет уже ни капли крови. От старушки остался лишь бледный, почти прозрачный призрак, чья плоть быстро синеет, становясь того же цвета, что крашеные волосы. Призрак, начавший разлагаться. На каждом вираже труп появляется перед Софой. Девочка молчит, но Марсель видит, как она кусает губы, как у нее закатываются глаза. Черт, какая же это травма для нее. Ему бы следовало остановиться и выкинуть труп на обочину. Это единственный способ сделать так, чтобы девочка не спятила, или, по крайней мере, затормозить, вытащить тело и засунуть в багажник. Но это означало бы оставить полицейским слишком серьезную улику или потерять драгоценное время, а это большой риск. Он рискует потерять все, это невозможно. Он должен идти до конца в своем безрассудстве. 9:45. Теперь Софа не перестает дрожать. Шанталь вот уже несколько минут как утихомирилась. Марсель, резко двинув плечом, оттолкнул ее к дверце, и она уткнулась в окно, словно любуясь пейзажем. Прилипла губами к стеклу и поливает его зеленоватой слизью со сгустками крови. Еще одна петля. Марсель помнит дорогу, ехать еще долго, не меньше часа, впереди десятки поворотов. Софа этого не выдержит, он должен что-то придумать, да что угодно. В горле у него стоит огромный комок, откашлившись, он начинает говорить. «Софа? Солнышко мое, недавно ты задала мне вопрос. Ты спросила, похожа ли ты на своего старшего брата, помнишь? Алекс, твой старший брат, который умер до того, как ты родилась». Взгляд в зеркальце заднего вида, девочка по-прежнему безучастна. «Если хочешь, теперь могу ответить. Да, солнышко мое, ты на него похожа. Конечно, ты очень похожа на маму, но ты и на Алекса очень похожа». Софа подняла голову, взгляд пустой, отсутствующий. «Я хочу рассказать тебе одну историю. Знаешь, Софа, я уже второй раз еду по этой дороге. В первый раз это было чуть больше 10 лет назад, и Алекс сидел как раз там, где сейчас ты, сзади. Он был почти того же возраста, всего на 2 месяца младше, чем ты теперь. Мы были в машине только вдвоем, я хотел показать ему вулкан». Софа слушает. Марсель это чувствует. Он должен говорить, чтобы не дать ее рассудку и дальше брести к границам безумия. Питон де ла Фурне – самый большой вулкан острова, в очередной раз начал извергаться. В таких случаях все островные газеты и телеканалы объясняют, что приближаться к нему нельзя ни в коем случае. И тем не менее, все островитяне поступают как раз наоборот. Они бросаются к вулкану, чтобы полюбоваться зрелищем. Самый прекрасный фейерверк, какой может увидеть человек. Теперь желтый Ниссан через каждые 200 метров проезжает мимо беседки для пикника. Последнюю как раз у подножия горы не разглядеть, она скрылась за дымом от мангала, да еще к тому же Шанталь Летелье замусолила все стекло. «Я хотел сделать Алексу сюрприз. Я заранее ничего ему не сказал, его матери, разумеется, тоже. Ты ее не знаешь, но она была серьезной и строгой. Она никогда не согласилась бы. Она бы сказала, что я поступаю безрассудно. Сама понимаешь, тащить 6-летнего ребенка смотреть на извержение вулкана, когда все здравомыслящие люди острова пытаются этому воспрепятствовать. Ты... Может быть, ты, Софа, со мной не согласишься, но существуют вещи, которых мамы понять не могут». Ничего, ни одна ресничка не дрогнула. Марсель продолжает, несмотря на то, что Софа замкнулась, заперла вход в свой внутренний мир на два оборота, слушает собственную музыку через наушники воображаемого плеера. Теперь он рассказывает не столько дочке, сколько самому себе. В то время я уже читала Алексу сказки про Тижана, те же самые книжки, что и тебе. Ты же знаешь, бабушка Кале и ее друг Большой Дьявол живут где-то там, под лавой вулкана, потому-то Алекс немного побаивался ехать по этой дороге. Ты-то не боишься, солнышко? Марсель про себя чертыхается, осознав собственную глупость. Зачем ему добавилось добавлять ко всему прочему еще и эту историю с дьяволом? И быстро продолжает, чтобы не дать воцариться молчанию. «Я тебе еще про другое расскажу, Софа. У Алекса, когда он был совсем маленьким, появилась любимая игрушка — пожарная машинка, которую он нашел на пляже. Знаешь, Соф, такой металлический грузовичок, который почти умещался у него в руке. Не очень красивый, слегка заржавевший. Он повсюду таскал с собой эту машинку, превратил ее в вездеход. Складки одеяла у него на кровати, песочница, трава, гравий, высокий стульчик и край стола — сиденье машины, понимаешь, солнышко? Алексу было всего 6 лет, но его пожарный грузовичок успел проехать много километров. Мы добрались до ущелья Белькомп, до стоянки у подножия разъяренного вулкана, там наверху, а дальше ехать не могли, дорога была перекрыта. И знаешь, что больше всего понравилось Алексу? Лицо Софы в зеркале заднего вида по-прежнему непроницаемо, но ее рука пошевелилась, как будто, слушая рассказ про машинку, девочка шарила вокруг в поисках какого-нибудь друга, спальные игрушки, плюшевого мишки или хотя бы какого-нибудь предмета, на который она смогла бы переключить своих демонов. «Софа, ты не поверишь! Алекса заинтересовали не огромные столбы пламени, которые выбрасывал вулкан, не снопы искр, которые рассыпаются по угольно-черному небу, нет. Его заворожили грузовики, вереница пожарных машин, перегородивших дорогу, и десятки пожарных, бегавших взад-вперед в своих асбестовых костюмах, похожих на марсиан». Мы быстро вылезли из машины. Несмотря на адскую жару, опасности не было ни малейшей. До кратера оставалось несколько километров, и мы были не одни. Там уже собралась толпа, нас окружали сотни людей с фотоаппаратами, кинокамерами, биноклями. Приблизиться к заграждению, чтобы получше разглядеть вулкан, было почти невозможно, но в конце концов какая-то толстуха, креолка с огромным крестом на шее пропустила Алекса вперед. «Этот черт кашляет», — сказала она Алексу. «Ты должен это запомнить, малыш. Это черт, который злится на людей». Алекс ее не слушал. Он смотрел, как лава сползает по склону вулкана бесконечной огненной змеей. «И можешь мне поверить, Софа, я никогда еще не видел, чтобы у него так блестели глаза. Но старая креолка не унималась, все приставала к нему со своими душеспасительными историями». «А знаешь, малыш, что надо делать, чтобы не давать дьяволу разозлиться? Твой папа тебе не рассказывал? Надо молиться, малыш, молиться всем святым острова, дьявол их боится!» Марсиаль делает паузу и бросает взгляд на вершину вулкана. Над кратером Деламье раскинулось ослепительно-синее небо, подернутое едва заметной дымкой зноя. В голове у него зарождается мысль, начинает вырисовываться зыбкие очертания дверцы в конце этого тупика, узкой дверцы. Но, может быть, они сумеют вдвоем в нее протиснуться. А почему бы и нет? Это надо обдумать, только попозже. Сейчас ему надо сосредоточиться на своей истории, не бросать Софу на полпути. «Алексу не было никакого дела до святых, солнышко, как и тебе. Ты ведь никогда ни в одну церковь не заходила, но он был воспитанным мальчиком, а старуха продолжала с таким видом, словно боженька говорила ее устами. «Я тебя не обманываю, малыш, слушай меня внимательно, как раз между вулканом и морем есть маленькая деревушка Сент-Рос, а в ней маленькая церковь Богоматери. Во время извержения 1977 года вулкан затопил все, и поля сахарного тростника, и дома, и дороги, все жители спрятались в церкви и стали... пока их не накрыла и не убила раскаленная лава, молиться святым. И знаешь, малыш, что тогда произошло?» Алекс покачал головой. «Нет, он этого не знал и не хотел знать. Он смотрел на пожарных, которые в своих невероятных космонавтских костюмах приближались к кратеру, а старая креолка не умолкала. Так вот, малыш, святые оказались сильнее дьявола, он испугался, лава остановилась у самой церкви, и никто не погиб. Теперь эта церковь называется Нотр-Дам-де-Лав. И сегодня еще можно увидеть остывшую лаву, которая взобралась на несколько ступенек и остановилась, будто не посмела войти. Если не веришь мне, малыш, попроси твоего папу, чтобы он повез тебя туда». Вот тут-то Алекс повернулся к толстухе и спросил: «А как святые остановили лаву? У них была красная машина?» Представляешь себе эту картину, Софа? Он застал креолку врасплох, и она, немного смутившись, Засмеялась и сказала: «Нет, малыш, конечно, у святых нет машины». Алекс продолжал расспрашивать: «А блестящие каски у них есть?» «Нет». «Или одежда космонавта и большое ружье, которое стреляет водой?» «Нет, малыш, ну попробуй себе представить святых, одетых как космонавты и с ружьями». Вдали люди в форме суетились так, будто на счету была каждая секунда, хотя сделать ничего не могли, только наблюдали за тем, как течет лава. Алекс пожал плечами и повернулся к креолке спиной. «Ну и зачем тогда становиться святым?» Он не сводил глаз с вулкана и крепко сжимал в руке свою красную машинку. «Я, когда вырасту, хочу быть пожарным». Он снова заглядывает в зеркало заднего вида. Софа никак не откликается на его рассказ, не засмеялась и даже не улыбнулась. Шанталь Лотелье тем более. Она выглядит так, будто нашла самое удобное положение, какое было возможно, и уснула. У нее даже рот сам собой закрылся, когда машину подбросила на ухабе. Марсьяль гнет свое. «И он стал бы им, Софа, поверь мне. Твой брат уже в 6 лет был очень смелым. Больше того, он был бесстрашным, он бы стал самым лучшим пожарным на свете». За окном мелькают беседки, все до одной занятые креольскими семьями, уже заставленные складными стульями и жестяными сутками, завешенные полотенцами, чтобы во время сиесты защитить детей и стариков от солнца. Сквозь ветровое стекло виден вулкан, но очертания размыты, и виной тому не только слизь, вытекшая изо рта Шантель Лотелье, Марсьель уже не сдерживает накопившихся слез. Воспользовавшись коротким прямым отрезком дороги, он оборачивается к Софье, она тоже плачет. Продолжая одной рукой держаться за руль, он протягивает вторую назад и чувствует, как ее касаются пальчики Софы. Он с бесконечной нежностью ловит их, будто это 5 хрупких насекомых. «Жаль, что твой старший брат так рано умер. Он бы спасал людей, он бы многих спас, и ты бы так гордилась им, солнышко мое!» 5 насекомых слабо трепещут в его горячей руке, словно у них отросли крылья. Марсьялю хотелось бы, чтобы это мгновение длилось вечно. В небе над ними появляется вертолет.